и подошли к самой станице Иланской. В ожесточенном бою, завязавшемся на подступах к станице, верх одержали повстанцы. И одержали, потому что на помощь Иланскому и Букановскому полкам, отступавшим под напором московского красноармейского полка и двух эскадронов кавалерии, были кинуты сильные подкрепления. Левой стороной Дона из Вешенской подошли к Иланской 4-й повстанческий полк 1-й дивизии, в составе его и сотня татарцев, трехорудийная батарея и две резервные конные сотни. Помимо этого, по правобережью были стянуты значительные подкрепления к хуторам Плешакову и Матвеевскому, расположенным от станицы Иланской через Дон в 3-5 верстах. На Кривском бугре был установлен орудийный взвод. Один из наводчиков, казах с хутора Кривского, славившийся беспромышной стрельбой, с первого же выстрела разбил красноармейское пулеметное гнездо и несколькими очередями шрапнели, накрывшими залегшую в Краснотале красноармейскую цепь, поднял ее на ноги. Бой кончился в пользу повстанцев. Наседая на отступавшие красные части, повстанцы вытеснили их за речку Иланку, выпустили в преследование 11 сотен конницы, и та на бугре, неподалеку от хутора Заталовского, настигла и вырубила целиком эскадрон красноармейцев. С той поры татарские пластуны мотались где-то по левобережью, по песчаным бурунам. Из сотни почти не приходили в отпуск казаки. Лишь на Пасху, как по сговору сразу явилась в хутор почти половина сотни. Казаки пожили в хуторе день, разговелись и, переменив бельишко, набрав из дому сало, сухарей и прочей снеди, переправились на ту сторону Дона толпой, как богомольцы, только с винтовками вместо посохов, потянули в направлении Иланской. С бугра в Татарском с Абдонской горы провожали их взглядами жены, матери, сеструшки. Бабы ревели, вытирали заплаканные глаза кончиками головных платков и шалик, сморкались в подолы исподних юбок. А на той стороне Дона, за лесом, затопленным полой водой, по песчаным бурунам шли казаки Христоня, Аникушка, Пантелей Прокофьевич, Степан Астахов и другие. На привинченных штыках винтовок болтались холщовые сумочки с харчами, по ветру веялись грустные, как запах чабреца, степные песни, вялый тянулся промеж казаков разговор. Шли они невеселые, но зато сытые, обстиранные. Перед праздником жены и матери нагрели им воды, обмыли приросшую к телу грязь, вычесали лютых на кровь служивских вшей. Чем бы ни жить дома, ни кахаться, а вот надо идти навстречу смерти. И идут. Молодые, лет по 16-17 парнишки, только что призванные в повстанческие ряды, шагают по теплому песку, скинув сапоги и черечонки. Им неведомо от чего радостно. Промеж них и веселый разговоришко вспыхнет, и песню затянут ломающимися, несозревшими голосами. Им война в новинку, вроде ребячьей игры. Они в первые дни и к посвисту пуль прислушиваются, подымая голову от сырого бугорка земли, прикрывающего окопчик. «Куга зеленая!» Пренебрежительно зовут их фронтовые казаки, обучая на практике, как рыть окопы, как стрелять, как носить на походе служивское имущество, как выбрать прикрытие получше и даже мастерству выпаривать на огне вшей и обворачивать ноги портянками так, чтобы нога устали не слышала и гуляла в обувке, учит несмышленый молодняк. И до тех пор кужонок смотрит на окружающий его мир войны изумленным птичьим взглядом. До тех пор поднимает голову и высматривает из окопчика, сгорая от любопытства, пытаясь рассмотреть красных, пока не щелкнет его красноармейская пуля. Ежели насмерть, вытянется такой 16-летний воин, и ни за что не дашь